Глава 11. ДНК-тест готов, как и отпечатки пальцев. Мы наконец-то соединили все системы и имеем собственную базу и все необходимое оборудование, сообщил Эдуард, заходя в кабинет и останавливаясь возле двери. И? Поторопил я Эда, когда тот решил сделать драматическую паузу. Это настоящий Клещев. Тот, что окопался в убежище, предоставленном ему 10-й гильдией в Твери. Образцы ДНК этой поганой семейки хранятся у нас в базе, так что сравнивать было с чем. Но как это возможно? Я потер лоб. И кто тогда был на складе? Я тоже задал себе этот вопрос, сразу же, как только пришли результаты. Тогда я не поленился и наведался на 5-й склад. Та балка, которая упала на Клещева, все еще там. Наемники и спецназовцы даже не потрудились ее уничтожить, просто в сторону отодвинули, преимущественно ногами. Рабочие, похоже, никогда не выйдут на работу из своей забастовки. «Интересно, чего они хотят?» — я хмыкнул. «Сколько себя помню, всегда неизменными остаются две вещи — дохнущие по всему миру куры и бастующие рабочие порта». «Как обычно, много денег, и чтобы не работать при этом». «Ничего нового», — Эд скривился. «Так что там с балкой?» «Эта балка являлась причиной смерти того Игоря Максимовича Клещева, и на ней сохранилась его ДНК». Он позволил себе улыбнуться краешком губ. «И? Эд, ну почему ты так тянешь?» «Чтобы было интересней». Я бросил на него яростный взгляд, и Эдуард, усмехнувшись, закончил. «Тот человек, что был на складе, был кем угодно, но только не Клещевым. Совпадений по базе нет, так что имени узнать не удалось». «Как интересно». Я задумчиво откинулся в кресле, бездумно глядя на стол. Ромка, сидевший напротив меня, оторвался от бумаг, которые мы изучали, и тоже посмотрел на Эда. «Да, кстати, надеюсь, вы не забыли, что сегодня в 2 часа дня должны присутствовать на похоронах Епифанцева Василия Борисовича». «Кого?» — я поднял на него недоумевающий взгляд. «Кто это и почему мы должны присутствовать на его похоронах?» «Епифанцев Василий Борисович, заместитель Медведевой по научной работе». Скучающим тоном принялся объяснять это, рассматривая свои безупречные ногти. Скоропостижно скончался 3 дня назад в возрасте 94 лет. «Как скончался?» — задал очень своевременный вопрос мой зам. «Причина смерти — сердечный приступ. Пикантность ситуации в том, что приступ произошел в постели с 25-летней любовницей. 32-летняя вдова безутешна по обоим причинам, как вы понимаете». Будничным тоном ответил на вопрос Романа Эдуард. «Что?» Ромка потер переносицу и посмотрел на Эда более осмысленно. «Что ты только что сказал?» «Понимаю, так умереть мечтает практически каждый мужчина, но повезло исключительно одному Епифанцеву». Эдуард прекратил рассматривать свои ногти и насмешливо посмотрел на Романа. «Тебе подобное точно не грозит. Тем не менее, вы обязаны присутствовать на погребении, сказать пару хороших слов и постараться не так откровенно завидовать. Сделать это будет нелегко. По моим данным, на похоронах будут присутствовать все 4 любовницы Василия Борисовича. Младшая твоя ровесница, Дима. Но вы все-таки постарайтесь сделать скорбные лица, а не злобные, провожая в последний путь этого, несомненно, выдающегося во всех смыслах ученого». «Почему я был не в курсе, что заместитель начальника одного из отделов умер от сердечного приступа несколько дней назад?» Нахмурился Ромка. «Понятия не имею, почему до тебя не дошла эта шокирующая новость, наполненная слухами и приправленная больной фантазией наших сотрудников», — пожал плечами великий князь. «Возможно, тебе нужно избавиться от Полянского в своей приемной, и тогда ты вновь погрузишься в мир сплетен. Он не тот человек, с которым наши сотрудницы хотят поговорить по душам». «Это очень печально, что Епифанцев умер по естественным причинам, никто из нас не застрахован от подобного. Но где мне взять нового зама для Медведевой и желательно в короткие сроки?» Как-то отстраненно спросил Ромка, глядя на Эдуарда немного растерянно. «Когда ты брал на работу такого возрастного человека, не являющегося магом, ты должен был изначально предусмотреть подобный вариант развития событий», — заметил Эд. «Я хочу в отпуск», — неожиданно пробормотал Ромка, переводя взгляд на меня. «Уехать куда-нибудь на необитаемый остров, взять с собой Ванду и...» «И ты его получишь через 3 месяца согласно Трудовому кодексу, неукоснительно соблюдаемому Тамарой Дмитриевной», — прервал его Эдуард. «Значит, хорошо, что я вам напомнил о внезапно возникших кадровых проблемах и о том, что вам нужно присутствовать на похоронах, коль скоро вы об этом не знаете». «Это ты сейчас издеваешься?» Я приподнялся из своего кресла. «Какие хренам собачьим похороны в 2 часа дня? Сейчас уже 12». «Значит, вам нужно поторопиться», — холодно прервал меня великий князь. «И, Дима, я тебе говорил об этом вчера, а твое расписание всегда лежит на твоем столе как напоминание, потому что память у тебя хорошая, но странно выборочная. Мне что, стрелку к расписанию нарисовать, чтобы ты в него хоть иногда заглядывал?» «Я не понимаю, почему мы вообще должны куда-то идти». Ромка бросил ручку на стол. До этого момента он совершенно бездумно крутил ее в руках. «Лично я даже не помню этого Епифанцева». «Не прибедняйся», — хмыкнул я, глядя на Ромку. «То, что он с тобой не здоровался и относился как к необразованному и немного туповатому созданию, не говорит о том, что ты его не помнишь». «Да, у вас с Рокотовым после Твери получился очень интересный и подробный отчет по каждому сотруднику, работающему у нас напрямую и опосредованно. Особенно мне понравилось, что вы нашли всех ученых, которых ты в свое время завернул, и лично встретился с каждым, чтобы проверить уровень их обиды на тебя», — усмехнулся Эд. «Тебе что, нечем было заняться? Мог бы поручить это дело кому-нибудь менее загруженному и ответственному, например, своему секретарю. Уж с составлением характеристики и сбором данных Полянский в состоянии справиться». «Ты как-то подозрительно негативно стал относиться к Денису», — заметил я. «Просто я считаю расточительством наличие 2 секретарей у заместителя начальника, когда у самого начальника секретарь в единственном экземпляре», — невозмутимо ответил великий князь. «Но да, ты прав. Я просто стараюсь морально подготовить Романа к тому, что, скорее всего, Полянского у него скоро заберут оперативники. Андрей уже намекал на то, что не прочь взять к себе еще одного огневика». «Ни за что», — четко ответил Ромка. «Полянский останется у меня. Кстати, Епифанцев же из научного отдела. Вот пускай Медведева его и провожает». «Рома, ты заместитель начальника службы безопасности», — перебил его Эдуард. «Ты принимал этого человека на работу, и ты обязан почтить его память хотя бы тем, что съешь на его поминках тарталетку и скажешь пару слов вдове, точнее, вдовам, если любовниц можно так назвать. И, Дима, мне не нужно тебе объяснять, почему ты должен почтить своим вниманием похороны». Он перевел взгляд на меня, но я только поднял руки и быстро проговорил. «Мне не нужно ничего объяснять, и да, ты прав, завидовать мы будем молча, особенно если любовница и жена красотки. Они ведь хороши собой?» «Понятия не имею, ни одну из них не видел». Эдуард пожал плечами. «И нет, я не обязан там быть, потому что я всего лишь твой секретарь. Да, вы должны быть на проводах с женами, об этом я тоже тебе вчера говорил. А вот почему Рома в твое расписание это не внес ни один из твоих секретарей, для меня остается загадкой». И он вышел из кабинета, очень аккуратно прикрыв за собой дверь. Мы с Ромкой переглянулись, и я схватил телефон, набирая номер Медведевой. «Лана Андреевна, что там у вас произошло с Епифанцевым?» — спросил я, когда она мне ответила. «Это такая жуткая трагедия». Она всхлипнула. «Я понятия не имею, кем его заменю. Василий Борисович был абсолютно незаменим. А сколько патентов мы получили от Белевского за доработку его тупых изобретений? Как же мы без него?» «Лана Андреевна, соберитесь. Вы же будете присутствовать на похоронах?» — спросил я, пытаясь делегировать эту сомнительную привилегию хоть на кого-нибудь. «Нет, к сожалению». Она снова всхлипнула. «Я вчера от переживаний съела слишком много мороженого и, кажется, простудилась». И тут до меня дошло, что она не всхлипывает, а носом хлюпает из-за болезни. «Придется вам составить компанию Роману Георгиевичу, Дмитрий Александрович. Ему-то обязательно нужно быть на церемонии». «Твою мать!» — прошипел Ромка, откидываясь на спинку кресла. «И как вас угораздило заболеть?» — поговорил я с досадой. «Куда Листа смотрел?» — добавил я вполголоса. «Лёша уехал по делам, сказал, что ему нужно срочно кого-то убить». Медведева зачем-то решила поделиться со мной подробностями своей личной жизни. «Возможно, я еще из-за этого столько мороженого съела». «Выздоравливайте», — перебил я ее и отключился. «Я правильно понял», — Гаранин уставился на меня шальным взглядом. «Бойко и наши Медведева сейчас вместе?» «Я решил разнообразить их жизнь и представил друг другу. Дальше они сами как-то сблизились еще во время нашего кризиса с отелем», — ответил я, приложив трубку к губам. «Дима, ты понимаешь, что натворил?» — тихо спросил Роман. «Медведева — известный химик, Алис — бандит». «Лана — биохимик, и потом уж не думаешь же ты, что банды не оснащены всем, что им необходимо. Лис не похож на идиота, чтобы своих людей держать совсем уж в черном теле», — перебил я его. «Это да, зато сейчас они вполне могут выйти на совершенно другой уровень», — саркастически заметил Гаранин. «Все-таки в их распоряжении оказался целый научный отдел СБ». «Собственно, так и поднялась вторая гильдия, когда у нее во главе встал артефактор и немножко Ириль. Я посмотрел на него, приподняв бровь, и у Ромки хватило совести немного покраснеть. Лис действительно увлекся нашей слегка сумасшедшей девушкой. Я эмпат и прекрасно чувствовал его заинтересованность. Но если он не сумеет в данной ситуации воспользоваться предоставленным ему шансом, то я очень в нем разочаруюсь. И вообще мог бы и спасибо сказать, что я отвлек ее внимание с тебя на кого-то другого». Говоря все это, я уже набирал номер жены, чтобы порадовать ее неожиданным выходом в свет через полтора часа. «Дима, что-то случилось?» Она взяла трубку после первого же гудка. «Кинг, не трогай эту колбасу!» «Нет, почему ты так решила?» — спросил в свою очередь я, прислушиваясь к фоновому шуму. Похоже, Лена гонялась за котом по кухне, пытаясь отобрать очень неполезную для животного колбасу. «Ты никогда не звонишь просто так?» — ответила она и тихо добавила, обращаясь, по всей видимости, к Кингу. «Да ладно, жри, но потом попробуй только наблевать где-нибудь, я тебе мигом промывание кишечника устрою». Я содрогнулся от этих слов и мысленно посочувствовал Кингу, а потом себе, потому что мне тоже вполне могут клизму сделать после того, что я сейчас скажу. «Ну что ты, что могло случиться?» — наигранно весело ответил я и тут же серьезно добавил. «У тебя есть черное платье, шляпа и что там еще полагается для траурного наряда?» «Что?» — спросила Лена коротко и замолчала, дожидаясь ответа. «У нас умер сотрудник, впрочем, это долгая и совершенно неважная история. О, прекраснейшее, что я несу! Леночка, я обязан присутствовать на похоронах сегодня в 2 с женой». «Дима, кто умер?» — в голосе Лены прозвучало беспокойство. «Какой-то тип из научного отдела, я его даже не знаю». Говоря, я подошел к окну. «Не переживай, он прожил длинную, почти столетнюю и очень насыщенную жизнь, так что даже странно, почему он скончался всего-то от сердечного приступа. Но как его руководитель я обязан присутствовать». «Дима, у меня всего один вопрос. Почему ты не сказал мне раньше?» — взвелась Лена. «И нет, у меня нет траурной одежды, я как-то не рассчитывала кого-то в ближайшее время хоронить. Да где эти кроссовки?» Пробормотала жена, и я понял, что она лихорадочно собирается. «Жди меня в СБ, я скоро приеду». Она отключилась, а я медленно произнес, продолжая задумчиво рассматривать площадь. «Мне повезло жениться на чудесной женщине. Надеюсь, только она не наденет костюм, который сейчас купит повторно в ближайшее время, теперь уже на мои похороны». «Она еще нам всем сына не родила», — мрачно прокомментировал меня Ромка, и я повернулся к нему. «Так что, Дима, если ты умрешь до того момента, как Лена порадует всех нас чудесной новостью о своей беременности, не обижайся, я найду способ пробиться после смерти к твоей госпоже и испорчу тебе весь твой остаток вечности». «Вот только угрожать мне не надо». Я вернулся к столу и сел в свое кресло. «Я бы на твоем месте позвонил Ванде. Если у нее тоже нет траурного костюма, то, боюсь, в этом случае я рискую остаться без того наследника, который у меня все-таки есть». Но звонить никуда не пришлось, потому что дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась взъерошенная Ванда. «Похоже, ты уже знаешь», — сказал я, глядя на подругу. «Вопрос от кого?» Эдуард решил не доверять Роману и сам намекнул, что желательно переодеться, или Лена... «Лена позвонила», — рявкнула Ванда. «Вы вообще о чем думали? Вы хоть понимаете, что траурный костюм для женщины на таких похоронах — это гораздо серьезнее, чем платье на чьей-нибудь свадьбе? Все, абсолютно все будут обсуждать, во что мы с Леной одеты. И ладно, мне повезло, у меня есть неплохой костюм от Савина, но как за неполный час одеть Лену?» «Откуда у тебя траурный костюм?» — нахмурившись, спросил Ромка. «Ну, когда ты пропал после приема у Моро, я как раз представляла коллекцию подобных вещей и решила оставить себе парочку. На всякий случай». Ванда подняла руку, видя, как у Гаранина сузились глаза. «Рома, случаи всякие бывают, и я должна выглядеть прилично на любых похоронах. Вот видишь, как в воду глядела». И она перевела взгляд на меня. «Мне нужно уйти. Лена ждет меня внизу». «Иди», — я махнул рукой. «Могла бы просто позвонить». «Да, Ванда, а ты знала этого Епифанцева?» «Нет», — она покачала головой. «Так видела пару раз, он все комплиментами сыпал. А когда Лана спросила у него, не боится ли Василий Борисович Рому, он ответил, что ему уже 94 года, и он свое отбоялся. И уж тем более не боится какого-то мальчишку, который ему в правнуки годится». Забавная логика была у Василия Борисовича. Ромка ему годится в правнуки, а вот моя ровесница в качестве любовницы — это, в общем-то, нормально. Я медленно провел руками по лицу. «Кто-нибудь мне может ответить? Все наши ученые психопрофиль сдавали в отдел кадров, или только те, кто показался тебе в свое время подозрительным?» «Это тебе лучше у Леонтьева узнать», — уже с порога заявила Ванда и выбежала из кабинета. «Я даже узнавать не хочу», — сообщил я закрывшейся двери и посмотрел на Ромку. «А у нас есть черные костюмы?» И тут же включил селектор. «Эд, а у нас с Ромкой черные костюмы?» «В шкафу», — коротко ответил Эдуард и отключился. «Любопытно». И Гаранин первым шагнул к шкафу, доставая оттуда два совершенно одинаковых темных костюма. Прислонив один к себе, он покачал головой и передал мне. «Это твое, он мне будет немного в плечах тесноват». Переодевшись, я повертел в руке черный галстук и со вздохом принялся завязывать. Рядом матерился Ромка. «Ненавижу эти удавки», — бормотал он, пытаясь завязать приличный узел. «Без него можно?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но раз этих сюда притащил, то, скорее всего, нельзя. Или ты не доверяешь его вкусу?» «Может, все-таки Эдуард с тобой поедет?» — внезапно спросил Ромка. «Он отвлечет все внимание на себя, а ты спокойно постоишь в сторонке. Я даже Ольгу уговорю перестать дурью маяться и сопроводить его. Дима, ты подумай, это очень хорошая идея на самом деле. А я в это время инвентаризацию проведу», — быстро заговорил Гаранин, затем добавил, немного подумав. «Дважды». Пока он сражался с галстуком, продолжая что-то бубнить себе под нос, я подошел к столу и нажал вызов на селекторе. «Эд, а нам не нужно ничего туда везти? Ну, там цветы или...» «Я, в общем, не знаю, что требуется для классических похорон. Если ты не забыл, то у нас все проходит по-другому», — добавил я тихо. «Венок и соболезнования уже отправлены», — спокойно ответил Эд. «Дима, не нервничай. Это всего лишь похороны». «Я никого там не знаю», — на этот раз я повысил голос. «Зато тебя все знают, будь уверен. Просто ходи с печальным выражением лица и говори почаще «соболезную», и это такая ужасная потеря», — хмыкнул Эдуард. «Ты мне сейчас вообще не помогаешь». Я потер лоб, глядя на Ромку, нервничающего, похоже, еще больше меня. «Кстати, я, кажется, вспомнил этого Епифанцева. Это такой высокий, грузный мужик, шатен, кажется». «Нет, Дима. Василий Борисович был невысоким, почти лысым блондином. Хорошо сохранившимся для своих лет, надо сказать. Лично я бы не дал ему 94 года, если бы точно не знал», — поправил меня Эдуард. У меня в этот момент зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я сразу ответил. «Лена, ты нашла подходящий костюм?» «Да, я уже переоделась в туалете. Меня сюда Залман пропустил», — ответила жена. «Дима, я отпустила водителя. Ванда сказала, что будет лучше, если мы поедем на Ромином внедорожнике». «Так, хорошо, мы в таком случае спускаемся», — сказал я и, отключившись, посмотрел на Ромку. «Ну что, пойдем?» Лена с Вандой ждали нас у черной Ромкиной машины. Лена выглядела очень изящной в черном платье до колен и шляпе с короткой черной вуалью. Ванда была одета в черный костюм и предпочла ничего не надевать на голову. «Ты очаровательна», — я подхватил ручку Лены и поцеловал ее. «Сейчас самое главное, чтобы нас не увидел Тихон Глагольников, потому что уже завтра выйдет статья о том, что у нас все плохо и что мы, скорее всего, хороним Эдуарда. Или же, что я — это не я, а твой хорошо замаскированный любовник, и мы едем хоронить этого неудачника Наумова». «Он тебя не похоронит», — Лена слабо улыбнулась. «В этом случае ему не о ком будет писать, он же самый большой твой почитатель». Я открыл дверь, помогая ей забраться в салон и разместиться на заднем сиденье, где уже сидела Ванда. Сам же я сел рядом с Ромкой. «Почему у тебя машина черная?» — спросил я его, глядя, как он уверенно выкручивает руль, выезжая с площади Правосудия. «Это же очень непрактично, она такая маркая». «Зато сейчас полностью соответствует моменту», — ответил Рома и вымученно улыбнулся. «Куда мы едем?» «Улица Кузьмы Краскова, дом номер 15», — ответила Ванда, потрудившаяся узнать адрес. «Это пригород?» — Рома удивленно посмотрел на меня. «Да там только земля стоит дороже моего дома. У нас что, ученые так много зарабатывают?» «Ты же слышал, Медведева сказала, что Епифанцев греб патенты и деньги с них лопатой», — напомнил я ему. «Хотя у нас появилась уникальная возможность узнать, как живут скромные служащие нашей службы безопасности. Ищи во всем положительные стороны, Рома». «Я постараюсь». И Гаранин вывернул на объездную дорогу, прибавив скорость. Минут через 10 мы подъехали к нужному нам дому. Проехав по подъездной дорожке через распахнутые ворота к стильному особняку, Ромка остановил машину на небольшой стоянке рядом с чередой машин и заглушил двигатель. После этого медленно повернулся ко мне. «Ты уверен, что это точный адрес?» — спросил он в то время, как сидящие на заднем сиденье Лена с Вандой начали недоуменно переглядываться. «Если это улица Кузьмы Краскова, дом номер 15, то нам нужно было попасть именно сюда», — произнес я неуверенно, наклоняясь, чтобы разглядеть особняк через стекло. «Вот сейчас я точно уверен, что мы слишком много платим нашим ученым. Ладно, выходим, не просто же так мы сюда приехали». И я первым вышел из машины. Открыв заднюю дверь, протянул руку, помогая Лене выйти, покосившись на Ромку, который сделал то же самое, только со стороны Ванды. Если я все-таки задумывался о том, что делаю, то Гаранин, похоже, подал руку Ванде автоматически, действуя исключительно на рефлексах. «Ну что, пойдемте попрощаемся с усопшим. Надеюсь, кто-нибудь из вас в курсе, что нам делать». И мы с Леной первыми направились к дому.